снега, парчой, что скрыла навсегда твои беспечные следы. В тот тихий звездный вечер снуют прохожие в пальто, и не узнает тут никто, о чем мечтали я и ты когда-то так беспечно. Пургою скрыта навсегда чувств наших юных чистота, и только зыбкие огни сжигают сны и дни. И пролетая через ночь, дорога все стремится прочь в тот вечер, где я вновь с тобой. Не сказано так много слов, и пенье северных ветров задуло свечи на столе, и все оделось в сумрак, и хладный лед сковал мосты цепями грустной пустоты, и звезды не сияют мне в глубинах неба чудных. Пургою скрыта навсегда чувств наших юных чистота, и только зыбкие огни сжигают сны и дни. И пролетая через ночь, дорога все стремится прочь в тот вечер, где я вновь с тобой. Быть может, где-то под луной мы снова встретимся с тобой, и мимоходом проходя друг друга не узнаем, и не окликнешь ты меня, как прежде святость чувств храня, и только без причин в глазах слезинка заиграет. Пургою скрыта навсегда чувств наших юных чистота, и только зыбкие огни сжигают сны и дни. И пролетая через ночь, дорога все стремится прочь в тот вечер, где я вновь с тобой. Пургою скрыта навсегда чувств наших юных чистота, и только зыбкие огни сжигают сны и дни. И пролетая через ночь, дорога все стремится прочь в тот вечер, где я вновь с тобой.